Перец. Стручковый перец. Капсикум. Лишь разве там, за бортом, меж волнами, те, кто искал спасения в воде, вот так все моряки и погибали, в огне тонули или в волнах сгорали. Джон Донн. Горящий корабль. Перцы, двоюродные братья Беладонны, относятся к семейству посленовых и были оккультурены по меньшей мере 6000 лет назад. Их точное происхождение трудно определить, но плоды, семена и пыльца перца были найдены на стоянках в долине Техуакан в Пуэбле, Мексика, датируемых по меньшей мере 4000 годом до нашей эры, и в Уаки-Приета в Перу примерно с 2000 года до нашей эры. Стручковый перец распространился за пределы своих родных земель, когда его обнаружили ранние испанские исследователи, которые нашли стручки красного перца в районе Карибского моря, хотя искали бразильское перечное дерево. Доподлинно неизвестно, то ли они назвали свое открытие перцем в результате ошибки, то ли им не хотелось признаваться, что они не нашли перечное дерево, но в любом случае название прижилось, несмотря на отсутствие какой-либо связи между стручковым перцем и перечным деревом. После того, как растение было представлено в Европе, его популярность возросла. Из всех европейских стран Венгрия стала одним из наиболее значительных производителей стручкового перца и специй на его основе, особенно паприки, на континенте. Старая народная сказка о том, как это растение стало выращиваться в Венгрии, говорит об этом так. Когда турецкие солдаты вторглись в Венгрию, они похитили местную девушку и увезли жить в свой гарем. Турки ели очень много острой еды, так как это делало их свирепыми в бою и жаждущими женщин. Девушка придумала способ вернуться в свою деревню к юноше, с которым была помолвлена, и, совершая побег, прихватила с собой семена стручкового перца. Вскоре перец распространился по всей стране. Специя придала венгерским бойцам ту же силу, что и туркам, и вскоре после этого турки были разгромлены. На самом деле стручковый перец не является афродизиаком и не обладает способностью увеличивать физическую силу, но хорошо известен обжигающим вкусом. Ощущение жжения вызывается соединением капсаицина и на самом деле не вызывает ожогов, а заставляет нервы посылать сигналы о жжении в мозг. Питьевая вода не облегчает жжение, но алкоголь растворяет соединение, а жиры, такие как масло и молоко, связывают его. Вероятно, эта способность перца развилась для того, чтобы удержать млекопитающих от поедания семян, оставив доступными для птиц, которые проглатывают их целиком и помогают растению распространяться. Свойства капсаицина сделали перец чили популярным фумигантом во всем мире. Раздражающий дым является отличным отпугивающим средством для крыс, насекомых и других вредителей, и поскольку в древние времена фумигация использовалась как защита от сверхъестественного, люди стали верить в волшебные свойства перца чили. В кодекс Мендоза, одной из немногих сохранившихся книг ацтеков, есть иллюстрации с изображением мальчика, который держит над дымом горящий чили в наказание за непослушание. Этот вид наказания до сих пор используется индейцами пополок. В Мексике чили обладает способностью не только отпугивать злых духов, но и убивать их. Плоды притягивают духов сладостью, а затем уничтожают огнем. Один из таких демонов — вампир Любан-Око, или красный демон, который преследует индейцев Цачила или Колорадос на Амазонке. Если жители деревни подозревают, что их преследуют, они жгут чили в огне, а также подают их на перу. Таким образом, демон дважды терпит неудачу. Он не может есть острую пищу, а пары от костров душат его. В Африке перец, особенно перец кустарниковый, можно использовать для обнаружения и поимки ведьм. Один такой ганский ритуал заключается в том, что сначала нужно развести костер под деревом, где, как считается, обитают ведьмы, а затем бросить в огонь сушеный перец. Запах обволакивает ведьм, и они не могут улететь.